Август. Как обещала, не обманывая, проникло солнце утром рано, косою полосой шафрановую от занавеси до дивана. Оно покрыло жаркой охрою соседний лес, дома поселка, мою постель, подушку мокрую и край стены за книжной полкой. Я вспомнил, по какому поводу слегка увлажнена подушка. Мне снилось, что ко мне на проводы шли по лесу вы друг за дружкой. Вы шли толпою, врозь и парами. Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 6 августа по-старому преображение Господне. Обыкновенно свет без пламени исходит в этот день с фавора, и осень ясная, как знаменье, к себе приковывает взоры. И вы прошли сквозь мелкий нищенский, ногой трепещущий ольшанник, в имбирно-красный лес кладбищенский, горевший, как печатный пряник. С притихшими его вершинами соседствовало небо важно, и голосами петушиными перекликалась даль протяжно. В лесу казенной землемершию стояла смерть среди погоста, смотря в лицо мое умершее, чтоб вырыть яму мне по росту. Был всеми ощутим физически спокойный голос чей-то рядом, то прежний голос мой правический звучал нетронутый распадом. Прощай, лазурь преображенская, и золото второго спаса, смягчи последней лаской женскою мне горечь рокового часа. Прощайте, годы безвременщины, простимся, без неунижений, бросающая вызов женщина, я поле твоего сражения. Прощай, размах крыла расправленный, полета вольное упорство и образ мира в слове явленный, и творчество, и чудотворство.